В 1762 году у него было воспаление носоглотки. В последующие годы его терзали инфекционные заболевания, сопровождавшиеся лихорадкой и ревматические воспаления суставов. В 1767 году он переболел оспой. В 1771 году перенес инфекционное воспаление печени. Сейчас, летом 1784 года, его свалил в постель кишечный грипп. Он находился под наблюдением врачей и, можно сказать так, на попечении Констанца. Констанца была снова в положении. 21 сентября 1784 года она родила мальчика. Он был крещен в Петерскирхе и получил имя Карл Томас. В крестные отцы пригласили Йоганна Тратнера. Карл был одним из двоих сыновей Моцарта, которые не умерли в младенческом возрасте. В отличие от своего младшего брата, Франца Ксавера Вольфганга, 1791-1844 годы, который стал посредственным музыкантом, Карл не пошел по стопам своего отца. Он сделал карьеру чиновника и умер в Милане в 1858 году. За 9 лет супружества Констанца дала жизнь 6 детям. Кроме 3 сыновей, уже названных, у супругов Моцарт родился в 1786 году еще один мальчик, Йоганн Томас Леопольд, не проживший на свете и месяца, а также 2 дочери. Мария Терезия родилась в 1787 году, прожила 8 месяцев, и Мария Анна родилась в 1789 году, прожила 1 день. Многочисленные беременности и ранняя смерть 4 детей подвергали физическое и душевное здоровье Констанцы серьезным испытаниям. Надо думать, что все это в немалой степени осложняло супружескую жизнь Моцартов. Жене великого композитора вряд ли можно позавидовать. Едва успела она прийти в себя после родов, как ее беспокойный супруг затеял новый переезд. За 2 года семейной жизни это было уже 5-е переселение, которое ей пришлось выдержать. А сколько еще было впереди? Ведь даже если новая квартира находилась недалеко от старой, каждый переезд был сопряжен с заботами и неудобствами, которые ложились главным образом на плечи жены. Впрочем, что об этом думала сама Констанца, нам неизвестно. О том, какова была ее супружеская жизнь с Моцартом, никаких письменных свидетельств, ей принадлежавших, до нас не дошло. Так что исследователи жизни и творчества Моцарта были вынуждены довольствоваться лишь теми сведениями о характере Констанцы, которые можно почерпнуть из писем ее мужа. И письма эти изображают ее в не слишком выгодном свете. Моцарт упрекает жену в ветрености и легкомыслии, называет ее невоздержанной, падкой до развлечений, расточительной. Если судить по этим письмам, Констанца воплощала собой тип жены, не способной понять величие мужа, с которым у нее не может быть никаких духовных отношений, только исключительно низменно-эротические. Упреки эти противоречат мнению первого биографа Моцарта, музыковеда Франца Ксавера Немечика. Он характеризует Констанцу как любящую жену, которая умела приспосабливаться к потребностям Моцарта и оказывал на него большое влияние, удерживая от поспешных решений. Нельзя, конечно, исключать, что Немечек, которому Констанца доверила воспитание своих сыновей, тех 2, что не умерли в младенчестве, не был совсем беспристрастным в своих мнениях. Однако остается фактом, что Моцарт искренне любил свою Констанцу и что их брак, по крайней мере, в течение первых 8 лет, был в высшей степени счастливым. Квартира, которую Вольфганг и Констанция сняли в сентябре 1784 года, отвечала всем требованиям, предъявляемым к жилью крупной буржуазии. Она состояла из 4 комнат. Одна из них представляла собой салон с лепным потолком работы придворного штукатура Альберто Камезины, 2 кабинетов и кухни. Моцарт, страстно любивший карты и бильярд, оборудовал себе отдельную бильярдную и обставил квартиру дорогой мебелью. Ныне это квартира, размещающаяся в Фигаро-хаус по адресу дом Гассе 5/Шулерштрассе 8, обладает статусом дома-музея Моцарта. он придавал большое значение престижу и одежде.